«Арзамас» представляет курс Валерия Шубинского «Кто такие обыриуты?». Лекция пятая. Константин Вагинов. Случайный обыриут. Константин Константинович Вагинов, один из крупнейших поэтов и прозаиков 20-30-х годов, очень яркая фигура, очень важная для литературного Ленинграда того времени. Членом АБРЮ был очень недолгое время. Он вступил в АБРЮ в конце 27-го года. Он участвовал в вечере «Три левых часа» и еще в нескольких вечерах зимою и весною 28-го года. Затем он отошел от этого объединения. И вообще в течение своей недолгой жизни, он прожил 34 года всего, и литературная жизнь продолжалась немногим больше 10 лет, он успел побывать в составе достаточно многих литературных групп. И тем не менее, факт остается фактом. Он был и абориутом, и, соответственно, когда мы говорим про абориу, мы упоминаем и о Константине Вагинове. Вагинов был вторым среди людей абориутского круга, вторым по возрасту после Олейникова. Он был тоже старше других. Родился 21 сентября 1899 года в Петербурге. Если Олейников происходил из казаков, это одна среда, Заболоцкий из провинциальных полуинтеллигентов другая, Хармс, Ювачев, Введенский, Бахтерев, Разумовский, Друзкин, Липавский – это все представители петербургской интеллигенции, образованных петербуржцев, то Вагинов – это еще одна среда. Во-первых, он родился в очень богатой семье. Его родителям принадлежало здание, в котором сейчас находится городской офтальмологический диспансер на Маховой, дом 25 по Литейному. Это был дом семьи Вагенгеймов, которые затем стали Вагиновыми. Отец Константина Константиновича, Константин Адольфович Вагенгейм, был жандармским офицером, закончил свою службу в чине полковника, был заведующим делами конного жандармского дивизиона, ну, завхозом фактически. В 15 году, 25 сентября 15 года, Константин Адольфович Вагенгейм подал прошение на высочайшее имя о перемене фамилии. Первая мировая война, немецкая фамилия Вагенгейм, пишет, являясь по рождению, воспитанию, по своим убеждениям, истинно русским человеком, неколюбимо и беззаветно преданным и любящим обожаемого царя, православную веру и родину Россию, и нося лишь нерусскую фамилию, и в настоящее время, ввиду особого подъема патриотизма среди верноподданных и всеобщего негодования против немецкого засилья, имевшего своим последствием тяжелые испытания для нашей родины, не в силах более носить нерусскую фамилию, могущую дать повод считать меня русского человека по одной только фамилии немцам, прибегаю к вашему императорскому величеству с верноподданнейшей просьбой о всемилостившем повелении именоваться впредь фамилией не Вагенгейм, а Вагинов. Ну вот трудно сказать, кто надоумил Вагенгейма взять себе такую фамилию Вагинов, которая у человека, знающего латынь, вызывает явно лишние ассоциации. Но фамилия была изменена, и сын его, Константин, соответственно, стал уже не Вагенгеймом, а Вагиновым. На самом деле корни у Константина Константиновича Вагенгейма были совершенно не немецкие, не тевтонские. Как установлено, предки Константина Адольфовича Вагенгейма были известные петербургские зубные врачи, евреи. Отец Константина Адольфовича Вагенгейма, Адольф Самойлович Вагенгейм, перешел из иудаизма в лютеранство. Сам Константин Адольфович, женясь на православный, перешел из лютеранства в православие, хотя закон этого совершенно не требовал. Ну а затем, когда началась Первая мировая война, он предпочел и фамилию свою изменить, потому что оказалось, что быть немцем – это почти так же плохо, как быть евреем. Мать Константина Константиновича, Любовь Алексеевна, происходила из семьи Баландиных. Это сибирский род, очень богатый род. Собственно, состояние семьи – это было состояние матери. Ее отец был богатейшим сибирским золотопромышленником, главой города Енисейска. Там были якутские корни. То есть история семьи достаточно примечательная и любопытная. Семья не очень культурная, судя по всему. Но у юноши, у Константина Константиновича, хороший гувернер. Он поступил в хорошую петербургскую гимназию Гуревича, где преподавал, в частности, Хинбаум, где учились Стравинский. Одно время Николай Гумилев там учился. В общем, известная была гимназия. И поскольку средства у семьи есть, то уже в отроческие годы Константин Константинович коллекционировал монеты. Был нумизматом. Есть описание этого в его романе «Козлиная песнь». После завтрака будущий неизвестный поэт пошел с гувернером в банкирскую контору Копылова. Копылове издавал журнал «Старая монета». У него в конторе стояли небольшие дубовые шкафики с выдвижными полочками, обитыми синим бархатом. На бархате лежали стратеры Александра Македонского, тетраграммы Птолемеев, золотые и серебряные динарии римских императоров, монеты Босфора Кимерийского, монеты с изображениями Клеопатры, Зенобии и Иисуса, мифологических зверей, героев, храмов, киножников, трирем, пальм, монеты всевозможных оттенков, всевозможных размеров государств, некогда сиявших, народов, некогда потрясавших мир или завоеваниями, или искусствами, или героическими личностями, или коммерческими талантами, а теперь несуществующих. Вот эти монеты во время гражданской войны Константин потратил самым дурацким из всех образом. Он их обменял на наркотики в общественной уборной на Невском проспекте. Родителям было не до того. Родители как-то искали себя в новой жизни. Константин Адольфович скрывал свое жандармское прошлое, ему удалось устроиться на советскую службу. Некоторое время он находился на военной службе, потом на железной дороге, потом был уволен, получал пенсию от советской власти. И все это продолжалось до 1927 года, когда не выяснилось его жандармское прошлое, и он был сослан сначала в Сибирь, потом в Новгород. И прожил до Большого террора 1937 года, когда он был уже арестован вторично и расстрелян. Но до 27-го года у него все было нормально. Ну, в общем, было не до детей. Старшего сына, офицера Алексея Вагинова, призвали в Красную армию. Константин бессмысленно болтался по городу в обществе некой юной проститутки Лиды, с которой он подружился. Это все описано в его прозе. Употреблял наркотики, писал стихи. Причем его стихи того времени, они сохранились удивительно безвкусные, совершенно графоманские. Не чувствуется в них каких-то задатков будущего таланта. У женщин есть пушистые крылья, это ее розовые, как бутоны, бедра, где прячутся неземные ароматы, как эскадрилья, готовая взлететь во всякое время бодро. Ну и закончилось все это тем, что в 1919 году его призвали в Красную армию. И там он провел 1,5 года. Перед этим семья была выселена из их дома, переселена в другое жилище на канале Грибоедова. Ну а потом гражданская война, это все описано в стихотворении Вагинова в 1922 году. «Помню последнюю ночь в доме покойного детства, книги разодраны, лампа лежит на полу. В улице я убежал, и медного солнца ресницы гулко упали в колкие плечи мои. Нары, снега, я в толпе сермяжного войска, в Польшу налет и перелет на восток. О, как сияет китайское мертвое солнце! Помню о нем и мечтал в тихие ночи тоски. Снова на родине я, ем чечевичную кашу, море Балтийского шум, тихая поступь ветров, но не откроет мне дверь насурмленная Маша. Стаи белых людей лошадь грызут при луне». Жена Вагинова рассказывала, что он возвращался больной. Он действительно участвовал в походе на Польшу, потом был на Дальнем Востоке под Читой. Когда он возвращался, его везли в вагоне очень больного. Он пришел домой, и мать прошла на улицу и вырезала у дохлой лошади кусок мяса, чтобы сварить ему обед. На улицах валялись дохлые лошади. Такая мрачная деталь времен военного коммунизма. В это время, осенью 1920 года, после возвращения из армии, гражданской войны, Константин приходит на студию Николая Гумилева, студию в Доме искусств, которая потом продолжала собираться в квартире Напельбаумов. Эта студия известна как «Звучащая раковина». Это одна из таких наиболее ярких гумилевских студий. И есть воспоминания его товарищей по этой студии, например, Ида Напельбаум. Вагинов был самым маленьким, самым худеньким, самым слабеньким голосом, самым не таким, но выразительным и значительным. Сидел он далеко от мэтра в конце длинного стола, а когда вставал и начинал читать, возникал новый мир, ни с чем не сравнимый и волнующий. Читал он негромко, с нечеткой за болезни дикции. Но все слушали и давали уводить себя в тот призрачный, пригрезившийся поэту мир. Наш мэтр, истый акмеист, чья поэзия была закована в стальные рамки формы, чьи слова отщелкивались, как градинки о железный лист подоконника, он, наш мэтр, с ясным, как небосклон, мировоззрением, зеркальной эстетикой, он замирал и, не противясь, входил в призрачный сад поэзии Константина Вагинова. Ну и есть такая замечательная подробность. В 21-м году Гумилев подарил своим студийцам экземпляры своей свежевышедшей книги «Шатер». И он делал подписи на этой книге. И в частности, Вагинов, он подписал: «Вы сегодня бледнее, чем всегда». Ну, Вагинов действительно был бледным, но смысл подписи другой. Дело в том, что строчка «Вы сегодня бледнее, чем всегда» из стихотворения Гумилева «Либерия». «Вы сегодня бледнее, чем всегда, вдруг забывшись, вы скажете даме, и что скажет вам дама тогда, вы легко догадаетесь сами». Юмор в том, что действие происходит в Африке, и дама чернокожая. Естественно, комплимент неуместен. И, видимо, дает понять таким образом, что Вагинов настолько отличается от других студийцев, от самого Гумилева, как если бы он был африканцем. Надо сказать, что в стихах Вагинова действительно присутствует в этот период образ араба. В общем, эти стихи, стихи 20-го, 21-го, 22-го года, это уже вагиновские стихи. В 21-м году выходит его первая книжка «Путешествие в хаос». В 22-м году он составляет книжку «Петербургские ночи», которая не вышла тогда. Затем у него вышла книжка стихов в 26-м году. И в 31-м году появилась его главная книга «Опыты соединения слов посредством ритма». То есть вот это тоже важное отличие его биографии литературной от биографии других абориутов. Он печатался. Вышла его главная книга стихов, центральная книга «Опыты соединения слов посредством ритма». Вторая его главная книга «Звукоподобие», написанная в последние годы, правда, выйти уже не успела. И, начиная с 27-го года, начинают появляться его романы. В течение этих лет, между 21-м и 27-м годом, он побывал в целом ряде объединений. Такое аббатство Гайеров, довольно странное литературное объединение, группа эмоционалистов, группа, возникшая вокруг Михаила Кузьмина, очень кратковременно существовавшая. В какой-то момент он входил в группу «Островитяне». Это одна из групп учеников Гумилева. В эту группу входили Николай Тихонов, классик советской поэзии, Сергей Колбасьев, прозаик и пропагандист джаза, Петр Волков и Константин Вагинов. Дружбу с Тихоновым Вагинов сохранял все 20-е годы, хотя трудно представить себе более разных поэтов. Творчество Вагинова высоко оценил Мандельштам. В 23-м году в статье «Выпад» он перечисляет поэтов не на вчера, не на сегодня, а навсегда. И, в частности, он называет в числе этих поэтов Вагинова. И в записных книжках Лидии Гинзбург описан следующий забавный эпизод. Недели две тому назад Борису Михайловичу Эхенбауму в час ночи позвонил Мандельштам с тем, чтобы сообщить ему, что появился поэт. Кто? Константин Вагинов. Борис Михайлович робко. Неужели вы в самом деле считаете, что он выше Тихонова? Мандельштам рассмеялся демоническим смехом и ответил презрительно. Хорошо, что вас не слышит телефонная барышня. Трудно сказать, понравился бы этот разговор самому Вагинову, потому что, в общем, он к Тихонову относился неплохо. И сам Тихонов, в общем, при том, что он был личностью очень неоднозначной, карьеристом и так далее, он по отношению к Вагинову всю жизнь себя вел очень хорошо и по-товарищески. Как-то пытался ему помочь и его защищать. Вагинов учится в эти годы на высших курсах искусствоведения при Институте истории искусств. Есть интересные воспоминания о том, как он там учится. Но я уже упоминал, что это был такой гуманитарный университет, очень яркий. Вот воспоминания жены Константина Константиновича. Он занимался там у нумизмата и был единственным его слушателем. Однажды Константин Константинович зашел на лекцию по истории балета, на которой присутствовал, кроме него, только один слушатель. И вот когда преподаватель начал показывать первые па, и они вдвоем повторяли эти движения, вошел нумизмат и увел Константина Константиновича на свою лекцию. Константин Константинович потом об этом рассказывал, мы очень смеялись тому, как его забрали после первых па. Но еще очень важная подробность его биографии – он был коллекционером. Коллекционером книг, коллекционером монет. И при том, что жил он очень бедно, как-то в этот мир коллекционеров, где обменивались между собой этими ценностями, каким-то образом выступали в роли экспертов, как-то этим зарабатывали, он в этот мир был вхож. Но, повторяю, он был вполне вхожий в официальный литературный мир. Он рано начал печататься и, в общем, успел начать войти в литературу в тот момент, когда писателю его типа печататься было возможно. Но этому способствовал еще и его характер. Он был очень мягкий, дружелюбный, обаятельный человек. И его очень любили в литературных кругах, и эта любовь не исчезла даже после публикации романа «Козлиная песня», хотя вполне могла исчезнуть. Что это за роман «Козлиная песня»? Он появился в 1927 году. Впоследствии Вагинов его переделывал. В этом романе отразились те идеи, которые отразились и в поэзии Вагинова. Вагинов считал, что победа революции над старым миром подобна победе христианства над язычеством, варваров над Римской империей. Победу эту он считал благодетельной и справедливой, но вместе с тем и глубоко трагичной. Трагедию он видел в том, что вместе с рабовладельческим строем Римской империи погибла и античная культура. Впрочем, в целом его миф был оптимистическим. Он полагал, что культура подобна мифологической птице Феникс, которая много раз сгорает на огне, потом возрождается из пепла и, следовательно, бессмертна. Пример этого – возрождение культуры в конце средних веков, в эпоху Ренессанса. Поэтому существует задача – тайно донести подлинную культуру до нового возрождения Феникса. Люди, на долю которых пало выполнение этой задачи, обречены на полное непонимание, на оторванность от всего окружающего и живут почти призрачной жизнью. Он утверждал, что при смене религии боги прежней религии становятся чертями новой. Так как революцию миф его рассматривал как смену религии, он полагал, что все деятели и защитники старой культуры теперь будут в глазах новых людей чертями. И вот интересно, как вот эти идеи сначала отразились в стихах, а затем как отражаются в романах. Ну вот прежде всего, конечно, сразу же видна поэтика Вагинова, такая зыбкая поэтика. Он пользуется филобатоническим стихом, ямбом, но таким очень вольным, с вольными рифмами. И зыбкие, туманные, переливающиеся образы, ночные образы, предрассветные, послезакатные образы, сдвинутый сюрреалистический мир. Вот это то, что на самом деле в сильной степени сближает его с абориутами. Без элементов гротеска, без элементов абсурда, но с очень сильным ощущением сдвинутости и сюрреальности. «Зарею лунную, когда я спал, я вышел, оставив спать свой образ на земле, над ним шумел листвою переливной, пустынный парк военных дней, куда идти легчайшими ногами, зачем смотреть сквозь веки на поля, но музыкою из тумана передо мной возникла голова. Ее глаза струились, и губы белые влекли, и волосы сиянием извивались над чернотой отсутствующих плеч, и обожгло, уже ли Эвридикой искусство стало, чтоб являться нам, рассеянному поколению орфеев, живущему лишь по ночам». Вот это окончательная редакция стихотворения. А в первой редакции было еще четверостишее. «Ужасна ночь, сквозь все заставы ее должны мы привести, чтоб города гармонии сияли, как мироздание цветы». То есть мы должны вот эту Эвридику, этот явившийся нам образ психеи, Эвридики, образ старой культуры, привести к новым временам, чтобы возникло возрождение, чтобы города гармонии сияли, как мироздание цветы в неком отдаленном будущем. Ну вот еще пример стихотворения середины 20-х годов. «Музыка. В книговращалищах летят слова, в словохранилищах блуждаю я. Вдруг слово запоет, как соловей, я к лестнице бегу скорей. И предо мною точно коридор, как путешествие под бурной луной, из мрака в свет, со скал береговых, на море беспредельный перелив. Не в звуках музыка она, во изменение образов заключена. Ни о, ни а, ни звук иной, ничто пред музыкой такой. Читаешь книгу, вдруг поет необъяснимый хоровод, и хочется смеяться мне в нежданном и весеннем дне. От берегов на берег меня зовет она, как будто ветер блещет, как будто бьет волна, и с птичьими ногами, и с голосом благим, одета синим светом, садится предо мной. Плывем мы в океане, корабль потонет вдруг, на острова блаженных прибудем, милый друг. И музыку услышишь, и выйдет из пещер прельщающий движение сомнамбул и орфей. Сапфировые косы, фракийские глаза, а на устах улыбка придворного певца. В стране гипербореев есть город Петербург. И музы бьют ногами, хотя давно мертвы. И птица приумолкла, чирик-чирик-чирик. И на окне над локтем герань куст возник. Но этот куст герани, он тоже важен. Герань – это символ мещанства, мещанского благополучия, которое в очень сложные отношения вступает с этим темным, странным, проклятым миром старой культуры, который надо сохранить. Сохранить для чего? Для какого-то странного будущего. Вот еще одно стихотворение, в котором отразился образ одного из друзей Вагинова, философа Михаила Бахтина, его жены. «На узких полках книги, на одеялах люди, мужчина бледно-синий, девочка-жена. В окошко лежат крыши, заглядывают кошки с истрепанной шеей от слишком сильных ласк. И дом давно проплеван, насквозь туберкулезен, и масляная краска разбитого фасада, как кожа шелушится. Напротив, из развалин, как кукиш между бревен, глядит бордовый клевер и головой кивает. И кажет свой плелистник, и ходят пионеры, наигрывая марш. Мужчина бледно-синий, девочка-жена». Внезапно пробудились и встали у окна, и вновь благоухая в державной пустоте, над ними ветви вьются и листьями шуршат, и вновь на психее склоняется над ним, и вновь они с цветами гуляют вдоль реки, дома любовью стонут в прекрасной тишине, и окна все раскрыты над золотой водой. Пактол ли то стремится, не сарды ли стоят, или брег Александрийский, или это римский сад, но голоса умолкли, и дождик моросит. Теперь они выходят в туман и Ленинград. Но иногда весною нисходит благодать, и вновь для них не льдины, а лебеди плывут, и месяц освещает Пактолом зимний путь. Александрия, Антиохия постоянно возникают. Это древние эллинистические греческие города, построенные на чужой греческой культуре земле, умышленные, придуманные города. В этом смысле они подобны Петербургу. Эллинистическая культура в этих городах, она влачит такое же существование, в общем, как культура в постепенно теряющем свои эллинистические корни Петербурге. На самом деле «Козлиная песня» – это роман о том, как люди, входящие в этот круг ленинградских интеллектуалов, оказываются недостойными своей миссии, потому что эти люди – это неизвестный поэт, потом становится известно его имя Агафонов, его друг-филолог Тептелкин, Миша Котиков, собирающий материалы о поэте Заефратском, Костя Ротиков, коллекционирующий то, что мы сейчас назвали бы китчем, коллекционирующий безвкусицу. Вот все эти люди, они, в общем, в конечном итоге так или иначе свою функцию не выполняют. Они так или иначе оказываются ее недостойны. И само их существование, такое межеумочное, ночное существование, оно оказывается бесперспективным. И, собственно, «Козлиная песня» – это роман о поражении, о том, как люди не смогли исполнить свою функцию, не смогли сохранить старую культуру и либо погибли, либо стали конформистами, либо изначально ни к чему не были способны. Это глубоко трагический роман. Изначально слово «трагедия» означает «козлиная песня», чего никто, кстати, из критиков романа не понял. Ну и вот в тот период, когда Вагинов завершает этот роман, он сближается с абориутами и принимает участие в вечере «Три левых часа». Участие это было очень причудливым, очень своеобразным. Вагинов заявил, что он не будет участвовать в подготовке вечера, он просто придет и прочитает свои стихи. Он пришел, действительно прочитал свои стихи, при этом его удивила оживленность аудитории. Оказывается, в то время, когда он читал стихи, у него за спиною выделывала классические па балерина в пачке, чего он, естественно, не знал. Ну и, собственно, абориуты присутствуют в двух романах Вагинова, в «Козлиной песне» и в следующем романе «Труды и дни Свистонова». В «Козлиной песне» есть такой пассаж. «Не понимаете вы в моих стихах, и никто ничего не понимает», – усмехнулся неизвестный поэт. «Что ж, вы нечто заумное?» – удивился Асфаделий. «Заумье бывает разное», – ответил неизвестный поэт. «Я поведу вас как-нибудь к настоящим заумникам, вы увидите, как они из-под колпачков словно вы смысл вытягивают. Это не те ли зеленые юноши в парчевых колпачках с кисточками, носящие странные фамилии?» – удивился Асфаделиев. А в следующем романе «Труды и дни Свистонова» выступление Вагинова на вечере «Три левых часа» описано уже иронически. «Свистонов вошел в дом печати. Был литературный вечер, молодая писательница выступала. После 7 лет своей литературной деятельности, действительно славной, приковавшей к ее деятельности и к ней самой сердца большей части общества, она выкинула трюк, настолько непозволительный и циничный, что все как-то опустили глаза и почувствовали неприятную душевную пустоту. Сначала вышел мужчина, ведя за собой игрушечную лошадку. Затем прошелся какой-то юноша колесом, затем тот же юноша в одних трусиках проехался по зрительному залу на детском зеленом трехколесном велосипеде, за ним появилась Мария Степановна. «Стыдно вам, Мария Степановна!» – кричали ей из первых рядов. «Что вы с нами делаете?» Не зная, зачем, собственно, она выступает, Мария Степановна ровным голосом, как будто ничего не произошло, прочла свои стихи. Ну вот так, в романе трансформировалось вот это выступление Вагинова на вечере «Три левых часа». И повторяю, что после этого пути Вагинова и Абриутов разошлись. Более того, Вагинов, когда в 1931 году был арестован Петр Петрович Калашников, у которого Вагинов бывал, был арестован за ведение антисоветских разговоров, и одновременно были арестованы Хармс и Введенский, Вагинов обвинял Абриутов в том, что они привлекли внимание к тому, что происходит дома у Калашникова, и, в общем, Калашникова подставили и стали виной его ареста. Последующее произведение Вагинова – это романы «Труды и дни Свистонова», роман о писателе, о том, как писатель создает некий новый мир, трансформирует окружающий мир и фактически переселяется сам в свой роман. И какие отношения складываются у него с окружающими людьми в связи с тем, что он изображает их, использует их черты в своей прозе. Но это опыт «Козлиной песни», потому что в «Козлиной песне» Вагинов действительно узнаваемо изобразил очень многих представителей ленинградской литературной общественности. И все персонажи романа, которых я только что перечислял, они имеют реальных прототипов. Тип Тёлкина – это Лев Васильевич Пумпянский, известный литературовед, который прервал общение с Вагиновым, обиделся на него. Миша Котиков – это Павел Николаевич Лукницкий, поэт Заефратский. Материалы, о котором он собирает, это Гумилев. Костя Ротиков – это Иван Алексеевич Лихачев. Реальные черты этих людей были преданы персонажам. Хотя, конечно, очень сильно все это было видоизменено и трансформировано. Следующие романы «Бомбачиада» и «Гарпагниана» отразили внутренний кризис представителей старой интеллигенции в связи с начавшимися 30-ми годами. Евгений Финфлин, герой «Бомбачиады» Локонов, герой «Гарпагнианы» – это хрупкие люди, которые не находят себе места в мире 30-х годов, которые обречены на гибель, люди-мотыльки, люди-призраки. В этих романах изображен, причем в «Бомбачиаде» более доброжелательно, в «Гарпагниане» менее доброжелательный мир коллекционеров, хорошо известный Вагинову мир. И в последнем романе, в «Гарпагниане», особенно видно, этот роман уже не был опубликован, напряжение при соприкосновении с новой эпохой, с новыми временами, отсутствие даже тех возможностей взаимодействия с временем, эпохой самого Вагинова и его героев. И мир вот этого хрупкого, никчемного Локонова, и мир коллекционеров оказываются совершенно враждебными социалистическому строительству. И Тихонов в итоге отказывается печатать этот роман и предлагает Вагинову его переделать. И Вагинов начал его переделать, стал вводить туда советских персонажей, ввел туда красного комиссара Клишняка, правильного советского героя. Но, в общем, все это было не очень убедительно, и переделка этого романа осталась незавершенной. В это время Вагинов уже тяжело болеет. С 1927 года он болеет туберкулезом. Болезнь прогрессирует, он чувствует себя все хуже и хуже. Но в начале 30-х годов он не только переделывает «Гарпагниан», он не только пытается каким-то образом сделать свою прозу более приемлемой для советской власти, но он пытается и какими-то другими путями найти общий язык с эпохой. Например, ведет литературное объединение на заводе «Светлана», участвует в сборе материалов по истории ленинградских заводов, всеми способами пытается стать советским писателем, искренне, от души найти свое место в мире социалистического строительства, что характерно и для Заболоцкого, и для многих других авторов, будучи при этом глубоко по существу антропологически всему этому новому советскому миру чуждым. В общем, конечно, Вагинов был чужд этому миру гораздо в большей степени, чем Заболоцкий или Олейников. И все это, в общем, на пороге смерти, потому что его здоровье становится все хуже и хуже. Ну и когда он в 1934 году умирает, что появляется целая страница некрологов в газете «Литературный Ленинград». И там, в частности, говорится, что не манерной изломанностью своего творчества дорог нам Вагинов, а прекрасным стремлением к победе над собой, к слиянию с новой жизнью. Это пишет не кто-нибудь, это пишет его друг, поэт Всеволод Рождественский, прототип одного из персонажей романа «Козлиная песнь» поэта Троицын. В последние годы жизни Вагинов создает еще одну книгу, книгу «Звукоподобие», в которой он не на идеологическом уровне. На идеологическом уровне там как раз есть тоже стремление к поиску каких-то точек соприкосновения с эпохой. На уровне глубинном, метафизическом, он, в общем, может быть еще более бескомпромиссен, еще в большей степени идет на риск, чем в стихах «Опытов соединения слов посредством ритма». Потому что если в «Опытах соединения слов посредством ритма» Вагинова держит вот эта классическая подкладка, его вера в то, что наследие старой ренессансной культуры, античной культуры хотя бы в таком выморочном виде удастся принести через все заставы и сохранить для будущего, то в 30-е годы он уже в это не верит, и у него остается только одно – чистый словесный жест и острые ощущения сдвинутости, разбитости, оголенности и странности окружающего мира. Ну вот несколько стихотворений этого времени. «Звукоподобие проснулось, лицом к поэту повернулось и медленно, как автомат, сказала: „Сегодня вставил ты глаза мне и сердце в грудь мою вогнал. Уже я чувствую желание, я изваянье, перехожу в разряд людей, и буду я, как вы, загадкой, и буду изменяться я, хоть волосы мои не побелеют, иначе будут петь глаза. Быть может, стану я похожа на жемчуг, потерявший цвет, и полюбить меня не сможет эпохи нашей человек. Я ухожу, меня проклянешь, и постараешься отнять глаза психеи, сердце вынуть, и будешь в мастерскую звать. Теперь враги мы, безнадежно, остановись, воскликнешь ты. Звукоподобие другое, ты выставишь из темноты. Оно последует за мною, быть может, враг, быть может, друг. Мы будем биться или ликуя, покажем мы пожатие рук». Стихотворение из предсмертных стихов. Ленинград. Промозглый Питер легким и простым ему в ту пору показался. Под солнцем сладостным, под небом голубым он весь в прозрачности купался. И липкость воздуха, и черные утра, и фонари, стоящие как слезы, и липкотелые ветра ему казались лепестками розы. И он стоял, и в северный цветок, как соловей, все более влюблялся. И воздух за глотком глоток он пил и улыбался, и думал: молодость пройдет, душа предстанет безобразной, и почернеет, как цветок, мир обведет потухшим глазом. Холодный язвительный стакан, быть может, выпить нам придется, но все же роза стебелька нет-нет да улыбнется. Увы, никак не истребить видение юности беспечной, и продолжает он любить цветок прекрасный бесконечно. Ну вот еще. В аду прекрасные селенья, и души не мертвы, но бестолковому движению они обречены. Они хотят обнять друг друга, поговорить, но вместо ласк посмотрят тупо и, ну, грубить. Это последнее стихотворение Вагинова. Несмотря на то, что Вагинов существовал в официальной литературе, в отличие от других абориутов, его творчество было впоследствии подзабыто, и интерес возник в 60-е и 70-е годы, поскольку среди его друзей был Михаил Бахтин, философ, о котором очень много заговорили в 60-е и 70-е годы, он упоминал о Вагинове, а затем о нем стали уже говорить и в связи с Абариу, потому что параллельно в это время, в 70-е и 80-е годы, возник интерес к абориутам. И в поэзии Вагинова, в ее странности, сдвинутости, зыбкости, в ней многие вот уже тогда, в 70-е, 80-е годы, находили какие-то возможности совершенно нового движения, альтернативу, может быть, господствующей линии Мандельштама и так далее. Ну и Вагинов продолжает издаваться, о нем продолжают много говорить. Следующая лекция о Леониде Липавском, Якове Друскине и Игоре Бахтереве.